решившись, что только от нее теперь зависит благополучный исход в борьбе с болезнью дочери, и что лучше всего вести эту борьбу в Овстуге, где все будет к ее услугам. Но зловещий рок, преследовавший своим особым вниманием семью Тютчева, не оставил их своим попечением. В день возвращения в Овстуг, буквально через несколько часов после приезда Эрнестины Федоровны и Мари, у Николая Алексеевича начались приступы. Видимо, жалкий вид жены дал какой-то страшный импульс его пораженному болезнью мозгу. И начались припадки, равных которым по силе никогда прежде не было. Более 5 суток он оставался без сознания, сотрясаемый конвульсиями. А когда пришел в себя, то Мари с ужасом увидела совсем другого человека, с бессмысленными чужими глазами, почти не понимающего ничего из происходящего вокруг. Самое страшное, чего она больше всего боялась, совершилось. Бирилева настигла слабоумие. Федор Иванович спешил в Овстуг. Им овладело убеждение в необходимости своего личного участия во всем, что происходило там в это время, то есть в лечении Марии и Николая Алексеевича, в упорядочении финансов и хозяйственной деятельности усадьбы, в строительстве школы. Но чем ближе он подъезжал к Овстугу, тем менее мог себе представить, что конкретно он будет делать в имении. Эта неуверенность, незаметно возникшая и постепенно окрепшая, явилась следствием не столько его сомнений в необходимости своей помощи дочери и жене, сколько опасений, что его участие доставит скорее новые затруднения, чем разрешит старые. В тот миг, когда коляска Тютчева подъезжала к парадному входу родительского дома, он уже и вовсе не знал, зачем приехал сюда, где ему будет так скучно и неуютно. И более того, почти был убежден, что надо было остаться в Петербурге и дождаться там Марии и Насти, тем более что они из-за состояния Бирилева вряд ли более чем на месяц или два задержатся в деревне. Но выбежавшая на крыльцо дочь с сияющими от счастья глазами и спешащая следом Эрнестина Федоровна с улыбкой привета на лице разом разрушили все сомнения в целесообразности предпринятого путешествия. Он сердечно обнял и поцеловал их обеих, и состояние гармонии и согласия, наконец, овладело его душой. Потом он вместе с Мари ходил по участку вблизи школы, где мужики пилили и строгали доски. И даже вслед за дочерью пробрался среди строительного беспорядка в дом. Все ему нравилось и казалось очень разумным. Ненадолго он поднялся и к Бирилеву, который встретил его бессмысленно радостной улыбкой. Пытался что-то сказать, но вместо отчетливых слов из его рта вырывались лишь отрывистые короткие звуки. Истекала слюна, которую терпеливо промокала платком Мари. Свидание с зятем разом оттеснило все приятные впечатления. Тоска и меланхолия вновь стали вызревать в душе Федора Ивановича. Эрнестина Федоровна, проницательно догадавшись о причине резкой смены в настроении мужа и со дня на день ожидая его жалоб на скуку, грязь, отсутствие общества, решила взять инициативу в свои руки. «А не прогуляться ли нам в коляске по окрестностям?» — предложила она, когда несчастное выражение на лице мужа стало вполне очевидным. Федор Иванович пожал плечами. «Куда?» «Хотя бы в Щиж», — предложила она, пропуская в трудном русском названии начальную букву. «В Щиж», — поправил Федор Иванович. «Да, Щиж», — согласилась Эрнестина Федоровна, по-прежнему не выговаривая первую букву. Мари рассказывала, там когда-то было могучее княжество. Я бывала в тех местах не раз, но, когда узнаешь такие подробности, хочется вглядеться во все попристальнее. Будешь моим гидом? Федор Иванович, не сводя пристального взгляда с жены, согласно кивнул головой. Неужели и тебя, Насти, заразила эта гибельная болезнь духа, присущая мне? Со мной все проще, великодушно отозвалась от попытки приписать ей чрезмерное глубокомыслие Эрнестина Федоровна. Я женщина, следовательно, любопытна. Так едем утолять любопытство, согласился Тютчев. В Щиш открылся с берега Десны убогой панорамой покосившихся, крытых соломой и щепой крестьянских домов, огородов, пыльной, ссушенной августовским зноем дорогой. Вот оно, великое Вщишское княжество, владетелем которого покорялись даже брянские князья, обвел рукой представший им вид Федор Иванович. Эрнестина Федоровна сошла на землю и, сорвав цветок, стала пользоваться им словно указкой. Город стоял на этой возвышенности, ткнула она цветком в сторону крестьянских изб. Наверное, предположил Федор Иванович. Татары сравнялись с землей за непокорство и крепость, и городской посад. Все мужчины были убиты, дети и женщины угнаны в рабство. Некому было восстанавливать город, и время скрыло руины под землей. Лишь два кургана, в которых похоронены павшие в битве воины, с достаточной степенью достоверности свидетельствуют о том, что Вщиш был именно здесь.